Час был вечерний, лампа под шелковым зеленым абажуром освещала лишь губернаторов, письменный стол и его непосредственные окрестности, так что кандидата на классный чин Тюльпанова, считай, было и не видно. По углам кабинета залегли мягкие тени. Негромкий сухой голос докладчика был монотонен, и его высокопревосходительство, кажется, начинал задремывать. Прикрыл морщинистые веки, длинные усы подрагивали в такт мерному дыханию. А между тем доклад приближался к самому интересному, к умозаключениям. «Резонно было бы предположить, — излагал Фондорин, — что состав шайки таков: герцог, шпейер, нотариус, городовой. Девица с незаурядными гимнастическими способностями, граф Опраскин и его кучер». При словах «граф Опраскин» уголок рта надворного советника страдальчески изогнулся, и в кабинете повисло деликатное молчание. Однако же, приглядевшись, Анисий увидел, что деликатно молчал только он сам, а остальные хоть и помалкивали, но безо всякой деликатности. Ведищев тут ехидно улыбался в открытую, да и его сиятельство приоткрыл один глаз, красноречиво крякнул. А между тем вчера получилось куда как не смешно. После обнаружения пикового валета в кабинете на малахитовом пресс-папье, где прежде лежали нефритовые четки, шеф утратил свое всегдашнее хладнокровие. Анисия, правда, ни словом не попрекнул, но на камердинера грозно заругался по-японски. Несчастный Масса так убивался, что хотел руки на себя наложить и даже побежал на кухню за хлеборезным ножом. Эрасту Петровичу потом пришлось долго беднягу успокаивать. Но то были еще цветочки. Светопредставление началось, когда вернулась Адди. При воспоминании о вчерашнем Анисий содрогнулся. Ультиматум шефа был поставлен жесткий. До тех пор, пока он не вернет туалеты, духи и драгоценности, Ариадна Аркадьевна будет ходить в одном и том же платье, в одной и той же соборьей ротонде, не будет душиться и останется в тех же самых жемчужных серьгах. И если она от этого заболеет, то виноват целиком и полностью будет Эраст Петрович. Дальнейшего Тюльпанов не слышал, потому что проявил малодушие и ретировался. Но судя по тому, как сегодня с утра надворный советник был бледен и с синими полукружьями под глазами, спать ему ночью не довелось. «А я вас предупреждал, голубчик, что добром эта ваша эскапада не кончится», — наставительно произнес князь. «Право, нехорошо. Приличная дама из высшего света, муж на изрядной должности. Мне уж из придворной канцелярии на вас пеняли, будто мало незамужних или хотя бы званием поскромнее». Эраст Петрович вспыхнул, и Анисий испугался, не скажет ли он высокому начальству что-нибудь непозволительно резкое. Но надворный советник взял себя в руки и продолжил о деле, будто ничего такого и не было произнесено. «Таким состав шайки мне представлялся еще вчера. Однако, анализируя рассказ своего ассистента вчерашнем происшествии, я переменил свое мнение. И все благодаря господину Тюльпанову, оказавшему следствию поистине неоценимую помощь». Этому заявлению Анисий очень удивился. «А ведь дичь вредный старик», — ядовито вставил. «Как же он у нас помощник известный. Ты расскажи, Анисий, как чемоданы подтаскивал и валета под локоток в карету подсаживал, чтобы, не дай бог, не оступился. Провалиться бы под землю и навсегда там остаться». Вот о чем подумалось в эту минуту мучительно покрасневшему Тюльпанову.